Я уложил аварийную радиостанцию на нарты, приготовил чай и сел писать дневник. Думаю, что скоро Женя и Петя появятся. Залаял веселый. Братки вернулись с нартами и байдаркой, но без лебедки. Ее не удалось перетащить. Опять началась пурга. Бешено крутится снег, образуя высоченные сугробы, заметая тропинки на льду. Мы забирались в спальные мешки, как в теплые норки, но через каждые полчаса выглядывали из палатки. Потом не выдержали и встали. Петрович держит себя очень спокойно, играет с кренкелем в шахматы. Женя занялся ледокольными работами. У него над койкой снова образовались ледяные глыбы. Он наколол ножом несколько бидончиков льда. На моей постели тоже все шкуры смерзлись в доски. Все мы, не сговариваясь, по молчаливому согласию спокойны, не проявляем ни беспокойства, ни тревоги. Во всяком случае, друг друга мы не волнуем. В этом, может быть, проявилась слаженность нашей четверки. Сильный треск в антенне мешает нам слушать последние известия по радио. Я вышел из палатки, чтобы расчистить вход. Открыв дверь, увидел перед собой сплошную снежную стену. Порывы ветра доходят до 20 метров в секунду. Давление в барометре упало до 720 миллиметров. Мало кто из метеорологов на материке наблюдал такое явление. Мы не можем определиться. Женя попытался пойти в свою обсерваторию, но вскоре вернулся и сказал: «Ветер сбивает с ног». Тогда Женя предложил прорыть траншею из кухни к его обсерватории. Мы сделаем своеобразный подземный ход в снегу, и Федоров не будет зависеть от пурги. Собрал в одно место все инструменты, примусы, иголки, аварийный запас горючего и продуктов. Теперь все это должно быть под руками. Каждую минуту мы ждем опасности. Исполнилось ровно 8 месяцев, как мы живем и работаем на льдине. Мы так к ней привыкли, что забываем об океане, бушующем под нами и вокруг нас. В первые месяцы нашей жизни на станции «Северный полюс» мы с большой радостью торжественно встречали наш юбилей. 21 число каждого месяца было для нас праздничной датой. Мы брились, умывались, пили коньяк, устраивали пышный и обильный обед. Теперь нам не до праздников и торжественных обедов. Сжатие льдов напоминает нам, что мы живем на зыбкой почве, и что нас подстерегают здесь крупные неприятности. 22 января. Во время ночного дежурства Эрнст очищал тамбур от снега. Каждый раз ему приходилось пробивать в снегу нору, чтобы выйти из палатки. Свежий человек, увидев его, подумал бы, что это медведь, вырезающий из берлоги. Утром кренкель занялся осмотром ветряка. Шершов и Федоров сделали астрономическое определение. В полдень нас вызвал по радио капитан Мурманца Ульянов. «У аппарата Ульянов», — сказал он, — «судя по вашим последним координатам, я нахожусь где-то близко около вас. Думаю, что в 15 милях. Зажгите фонари или ракету». Мы запросили его координаты. Выяснилось, что произошла ошибка. Мурманец находится от нас не в 15 милях, а значительно дальше, примерно милях в 150. В душе мы были рады тому, что советские люди с маленького бота полны решимости пойти на любые трудности, чтобы снять нас со льдины. Петрович ушел осматривать кромку льда, а мы с кренкелем отправились в противоположную сторону, к трещине. Женя искал свою обсерваторию, но никак не мог ее обнаружить. Она скрылась под снегом. Не желая пропускать очередные магнитные наблюдения, Женя решил продолжать раскопки вечером. Вернулся в палатку немного успокоенный. Трещин на льдине пока нет. Но со всех сторон мы окружены водой. Петрович отправился титровать пробы воды, а Кремкин лег спать. Мы прорыли траншею от жилой палатки до обсерватории Жени. Получился довольно прочный тоннель. Местами пришлось делать проход,